Глава 18. «Бля, сейчас спою», — расслабленно откидываюсь на спинку стула. «Не вздумайте, вашим зычным голосом только приказы отдавать». «Спасибо, польщен». «А может, ты мне споешь?» — расстегиваю пару пуговиц на рубахе. Душ начёт, хотя кондиционер работает на полную катушку. «Если только колыбельную». Шурочка прилипает взглядом к моей чуть оголившейся груди. И пусть не пиздит, что ей не нравится мое тело. «Если только у меня дома», – парирую. «Нет-нет-нет, к вам я не пойду. Меня ждут, дома». «Уж не тот ли хер на Фольксвагене?» «Кто ждет?» «Близкий человек», – отвечает уклончиво. «Саша, у тебя кто-то есть?» – спрашиваю строго, чтобы не вздумала лгать. «Да, близкий человек», – повторяет зараза, как заевшая пластинка, и поправляет браслет. Видно, что он мешает ей, не привыкла носить украшения. У нее абсолютно чистые руки и маникюр в постельных тонах. Этот браслетик обошелся мне в кругленькую сумму, но видно, что Шуйская даже не догадывается о его стоимости. Но не похожа она на девочку, которую когда-либо одаривали ювелиркой. Значит, принимает цацку за стекляшку. Да и пусть. Посмотрю еще, будет носить или нет мой подарок. А то, может, на полку закинет пылиться. «Брат, сват?» – допытываюсь. «Дед», – отвечает с неохотой. «Ты живешь с дедушкой?» «Угу». Саша прикрывает зевок ладонью. Уморил ляльку, затанцевал и попу потрогал, когда она салюты смотрела. Кстати, она даже не заметила приставаний. Хлопала в ладоши, как девчонка. Удивительно, что нынешних баб можно чем-то удивить. Но Шурочку, похоже, возможно. Поднабрал очков в ее глазах. Теперь можно и на постельку общую намекнуть. «Так что, едем ко мне? А то, чую, без колыбельной сегодня точно не усну». И будут мне повсюду в темноте мерещиться Шурочкины сиськи, которые она не дает трогать. «Нет, Макар Романович, я пас. Дедушка ужин приготовил. Неудобно как-то. Ждет». «Чертов старикан, а чтоб его, укачало в автобусе. И вообще, мужикам разве положено готовить ужины? Что еще за мракобесие? Какой она будет женой после таких пердемоноклей? Будет сидеть на кухне с бокалом вина, забросив ноги на стол, и смотреть, как мужик готовит еду в фартуке, надетом поверх трусов. Сука, представил за каким-то хреном. И почему-то себя в роли мужа Шуйской. Ой, нахер. Вот полковник Шуйский, ее однофамилец, никогда бы не позволил себе обслуживать бабу. Он даже развелся с женой. Терки у них были по поводу карьеры. Она типа бизнес делала и на домашние дела хер забила. Как говорится, если не женился до 20 лет, то потом уже рано. Пока я думал, чё б ей ответить по поводу старичка, к нам подвалил шеф-повар ресторана. «Я хотел бы поинтересоваться, понравился ли господам ужин?» – спрашивает он с диким акцентом. Поднимаю на него глаза и выпадаю в осадок. Передо мной стоит киллер и нагло усмехается. Пока я подыскивал слова и останавливал разбушевавшееся сердцебиение, Шу решила сыграть в мисс вежливость. «Спасибо, все было вкусно, особенно это ширака». Киллер смотрит мне в глаза. Очевидно, он знал, к кому подошел. Ни капли удивления или сожаления. Почему дал себя узнать? Не покажись он мне сейчас, я бы даже не знал, что убийца Судзуки Сана работает в его ресторане с су-шефом. Получается, моего клиента убрал его родственник? Да, он японец, вне всякого сомнения. Хотя мне тогда показалось, что кореец. Я эти глаза никогда не забуду. Мне тогда казалось, что я смотрел своей смерти в лицо. Киллер о чем-то беседует с Шу. Звук как будто бы выключился в моей голове. Какого хера? Саша обеспокоенно смотрит на меня. «Мы уходим», — выдавливаю из себя. «За ужин я уже расплатился, поэтому можно сваливать. Потому что, блядь, я мужик, но все равно включается паника, что этот мудак сейчас достанет пистолет и доведет дело до конца. А я еще Сашку в постель не уложил. Я не готов умирать. Поэтому валим». На улице моя паника рассеивается. «Сука, я тертый калач, видевший войну. Меня так просто не заставишь сраться от испуга. Но тут просто... пиздец». И потом я понял, с чего меня обуяла паника и приобнял Кондратий. Я испугался за Шуйскую. Увидел ее вместо Судзуки Сана на асфальте с дырой в груди и просто очканул, что и ее не смогу защитить. Грош мне цена такому суперпрофи-охраннику. Умом понимаю, что японцу в принципе нахрен не надо убивать мою помощницу. Но паникерша внутри меня уже загасила мозг. «Макар Романович, да что с вами?» Все, звуки включились. Кровь уже не так сильно долбит в ушах, предупреждая об опасности. «Все заебись», — пытаюсь ответить в своей манере, но за могильный голос еще больше пугает Шу. «Вы даже не сказали спасибо шеф-повару», — укоряет меня. «Смотрели на него, как на призрака». «Ага, он и есть призрак», — киваю, открывая двери гелика перед Сашкой. Сажусь на водительское кресло. «Все, уже ничего не хочу. Отвезу девчонку домой от греха подальше. Мало ли что». «Почему вы стали таким серьезным?» — допытывает Сашу. «То тебе мои шутки не нравятся, теперь моя серьезность». «Мне нравятся ваши шутки, только не пошлые». Звучит, как признание в любви. «Куда тебя везти?» Шу, плохо скрывая удивление, называет адрес. Даже не попытался затащить ее в постель. Разочаровал, наверное. «У нас еще будет время переместиться в горизонтальную плоскость. А пока я должен выяснить, почему убийца Судзуки Сана разгуливает на свободе. Сука, он же и отравить нас вполне мог. Опять же, нахуя? Жизнь-то он мне царски подарил. И теперь знает, что я не ломанусь в ментовку его сдавать. У меня нет доказательств, что стрелял именно он. Японцев в нашем городе хватает, можно каждого проверять». «Такой вечер испортил, тварь!» Шурочка указывает на свой дом, и я торможу. Вроде слежки за тачкой не заметил, но черт возьми. «Я провожу тебя до двери». Выхожу вместе с ней. «Зачем?» — пугается. «А что, боишься, кто-то увидит?» Интересуюсь излишне резко. «Да нет», — пожимает плечами. «В целях безопасности», — объясняю коротко. Молча поднимаемся по ступеням. Шу не перестает на меня коситься. Девочка решительно не понимает, из-за чего случились метаморфозы в моем поведении. И просвещать ее я, конечно, не стану. Буду держать ее подальше от этого дерьма. «Спасибо за вечер». Она останавливается возле двери с номером 37. «Саш, дело не в тебе, чтоб ты знала». Кладу руку ей на затылок и прижимаюсь к ее подрагивающим губам. Потом передумываю и чмокаю ее в лоб. А вдруг слежка? Параноик хренов. Оставляю и себя, и ее без вкусного десерта. Хоть возвращайся теперь и исправляйся. Сижу под окнами. Вычислил, какие ее. Тишина. В комнате гаснет свет. Все, легла спать. Можно ехать домой.